Эпизод 12. Пока я тер пальцами ушные раковины, первая четверка игроков влетела без промедления в врата. А я, как лидер группы, то бишь стоял первым в шеренге, просто замер и тупил, пытаясь вернуть слух. Этим были недовольны многие, и очень отчетливые тычки в спину все же сдвинули меня с места, и злобно обернувшись, я шагнул в пелену. Интересно, а как они один кристалл разбили на 5 разных пространств? Антинаучно? Или все-таки физика сосет? Я оказался в слабо освещенном помещении, действительно в каком-то гроте. Он был огромен. Я стоял ровно по центру этого помещения и с полным удивлением на лице пялился по сторонам. За моей спиной зияла дыра входа-выхода, а в месте, откуда я вышел, был колодец, в который я, как я понял, мне придется нырнуть, чтобы вернуться обратно. Немного подумав, я решился исследовать территорию и не поленился пройти с десяток метров, чтобы посмотреть, что же находится на выходе, и чуть было не звезданулся вниз. Грот был на вершине какой-то скалы, а внизу текла бурная река. Напротив самого грота в 50 метрах был другой утес, на верхушке которого были деревья. Не найдя для себя больше ничего интересного, я вернулся в помещение, где у самой дальней стены и стоял источник света, тускло освещающий пространство. Медленными шагами я приблизился к этому объекту, и с каждым новым шагом во мне просыпался странный интерес. Это действительно был кристалл мутно-белого оттенка, как будто врезанный в стену скалы. Внутри пока что было видно только силуэт. Но чем ближе я подходил, тем более четче видел границы фигуры и, в конце концов, самого узника. Мужчина чуть больше 30 лет. Хотя, как можно судить о возрасте, глядя на обросшую физиономию? Ну, не седой, значит, еще не преклонного возраста. Я же прав. Мою догадку салфетка никак не прокомментировала. Оглядываясь по сторонам, я не сразу заметил в 2 метрах от объекта стеклянный кувшин, в котором будто бы вибрировала жидкость голубоватого оттенка. Внимательно осмотрев сосуд и не найдя никаких проводов, для меня осталось загадкой. Как же эта водица будет замерять мою силу? «Ну что же, мужик?» Я подошел почти вплотную к кристаллу. «Придется по тебе ударить, а то не пройду испытания, и честно...» Я на секунду задумался. «Мне жаль тебя. Не знаю, бессмертен ты или нет, но вот подобное времяпровождение и злейшему врагу не пожелаешь. Погребенный заживо — так себе история». Сосуд, стоящий по правую руку в 2 метрах от меня, усилил свою вибрацию и окрасился в красный цвет. «Какого хера?» Я попятился назад подальше от кристалла, и, на мое удивление, жидкость в сосуде приняла прежний цвет. Влияет ли мое присутствие, как типа некроманта, на этого мужика? Проверим. Вновь приблизившись к нему, я отметил, что с каждым моим шагом цвет в кувшине меняется. Определенно, он либо чувствует, что я рядом, как бы соратник, либо... «Долго думать будешь?» — резко раздался голос старика в голове. «У тебя осталось 3 минуты, и тебя засосет во врата». «Да понял я, понял». Решив, что на сегодня с экспериментами нужно заканчивать, я отмерил примерные 5 метров от сосуда и закрыл глаза. «Как там говорили? Представить и позвать?» Сжав кулаки до побелевших костяшек, стараясь полностью сфокусироваться на своих ощущениях, я не сразу понял, что получилось, и простоял с закрытыми глазами еще некоторое время. Под моими ногами послышался шум, скрип, лязганье зубов, и я был абсолютно уверен — мычание. Приоткрыв левый глаз, а затем удивленный правый, я пялился на потасовку 2 животных. Полуметровая ящерица с увесистыми лапами и черной чешуей откровенно пыталась отгрызть рог у чуть большего по размерам бычка. «Действительно золотой!» «Эй вы, Биба и Боба! Ну-ка, хватит!» Рявкнул я, и это не подействовало. Попытавшись было разнять фамильяров, мне слегка досталось, и на сей раз я крикнул достаточно громко. «Суки! Я сказал, пасти позакрывали, ногти-когти спрятали и рядом, млять!» Это определенно сработало. Ящерка молнией метнулась к моим ногам, а вот бычок, лениво покачиваясь, медленно побрел в мою сторону, также встал у ног и вопросительно поднял голову, мол, что хотел раб Божий. Помнится, я представлял себе только быка и вызвал его. Так почему же здесь и второй фамильяр? Не из-за того ли, что я не контролирую и не владею силой? Об этом мы расспросим Анну Маргариту. А сейчас? Я вытянул правую руку и указал на кристалл, приказав. «Не знаю как, но ударьте его. Мне явно не показалось, но ящерица даже не дернулась с места, когда бык напыжился, покопал копытами землю, ринулся в кристалл и в сопровождении отчетливого огненного следа врезался рогами в защитную оболочку объекта испытания. В момент касания фамильяра и стенки защиты некроманта произошла вспышка и небольшой взрыв, который пустил волну по песку, чуть пошатнув меня. Сосуд окрасился в отчетливый красный цвет на несколько секунд, и когда огонь, который распространился от удара быка, потух, окрасился обратно в голубоватый. «Это было, скажем, круто. Любопытно», — сказал вслух, внимательно рассматривая метку. «А как Лиза, удаленная атака, я смогу? У меня получится?» В ответ была очевидная тишина. Оставался заключительный вопрос, почему ящерица не атаковала вслед за быком. И тут меня осенило. По идее же, ее метка на левой руке. Так что... «В атаку!» Я вскинул левую руку и указал пальцем на кристалл, от которого уже отошел золотой бычок. Визуализация атаки ящерицы мне показалась гораздо более брутальной, нежели у огненного быка. Она будто бы растворялась в пространстве, вспыхивая в черных вспышках по пути своего забега. И это было круто. Назовем так. Переместившись к кристаллу, она со всей дури лупанула хвостом, и от стенки кристалла в разные стороны хлынули кляксы черного цвета. Кристалл окрасился в такой же красный, как и от удара первого фамильяра. И что же мы имеем? Они равны по силе? Пока я думал, чит в голове озвучил мне немаловажную информацию. Осталось 20 секунд. Вода в колодце уже бурлит. Рекомендую уйти самому. Будут не самые приятные ощущения, если тебя всосет во врата. Принял. Но... Указав обоими руками на кристалл и крикнув команду атаки, я желал увидеть результат. Только не совсем смог. Когда огонь и чернота коснулись оболочки кристалла, что-то сильно завибрировало, а в этот момент меня будто бы за шкирятник потянуло в колодец за моей спиной. И я уже, будучи почти полностью засосанным в неприятную жидкость, с удивлением отметил, что сосуд окрасился в черный. «Мля, фамильяров-то не отозвал! Сейчас все увидят второго!» А этого нельзя допустить. Со звуком слива в туалете меня вышвырнуло из самодельного деревянного проема спиной назад. Приземлившись не в самой удачной позе, я резко встал и принялся озираться по сторонам, ища глазами своих питомцев. Их, кстати, не оказалось. «Где? Где?» Заикался я от бури эмоций в голове. Что-то пошло не так, и внутри все крутило, резало и болело. Меня вырвало, и ко мне подбежал Павел. «Алексей, что такое?» «Сука, больно!» «А как ты хотел, чтобы было легко?» Усач захохотал, похлопывая меня по спине. «Когда силком в тебя запихивают фамильяра, это не самый приятный процесс. Но в следующий раз будешь умнее, когда решишь потянуть время или чем ты там занимался». Я промолчал, прокашлялся, вытер рот, слезы и вытянулся. Оказалось, что большая часть студентов уже прошла испытание. И как я, 10 минут не торчала в гроте. Только вот члены моей группы с недовольством смотрели на меня, как будто задержка прохождения испытания как-то могла повлиять на их силы. Но их не запускали. Подростки, которые абсолютно все до единого, кроме моей шеренги, прошли испытания, весело галдели, разговаривали и растянулись на травке, когда в мои врата никого не пускали. Сначала один преподаватель вошел в пелену, затем вернулся, позвал второго и так далее. Казалось, что там побывали все взрослые, которых я здесь видел, и все как один выходили с изумлением и с интересом смотрели на меня. Наконец вышел Лаврентий Лаврентьевич и объявил: «Те, кто еще не прошли, идут в другие врата и проходят. Рекомендую не задерживаться. Пятые врата отныне закрыты. Результат записан и будет объявлен на общем собрании во время обеда. Всем все ясно?» Ответом ему была тишина, а также любопытные взгляды в мою сторону. В толпе можно было услышать, как переговаривались относительно моей личности. Мол, 100% провалил испытание, сломал сосуд, нагадил кучу, оставил свои трусы и прочая чушь, на которую я никак не реагировал. Лишь тихонько сидел в сторонке, пытаясь привести в чувство свои эмоции и голову. Внутри все болело, и я отчетливо понимал, что фамильяры устраивают потасовку где-то внутри. Почему? Не знаю. Самым последним закончил Иванушка из рода Рыжих, который с самодовольной улыбкой пялился на президента, ожидая от того одобрения или похвалы, но тот лишь томно молчал, о чем-то думая. Всем абитуриентам дали время на помыться, побриться и прочее. И на это был выделен целый час, который я провел с пользой. Полноценно привел себя в порядок свой внешний вид. Причесался, напшикался странными духами и под одобрительное похлопывание по плечу от соседа спустился в столовую. Первый раз, когда я пришел сюда, мне не показалось, что это место для торжеств, ибо сейчас это было чем-то бомбическим. Все четыре стола были накрыты скатертями разного цвета, и если я был прав, то под цвет стихии. Все столы подсвечивались своим же оттенком, только откуда? Я, видимо, никогда не пойму. И студентов рассаживала охрана, а не мы сами. Мне, как и Ивану, достался красный стол, где по левую руку от меня усадили Анну, Марию и Елизавету. «О, приветик!» — улыбнулся я принцессе. «В какой цвет окрасился твой сосуд?» «Отвали!» — сухо ответила она, уставившись на Марию, и что-то прошептала ей на ухо. Девицы синхронно захихикали, и я перенес свое внимание на Анну. «Эй, мертвечина, ничего не хочешь мне рассказать про этого узника в кристалле?» Прошептал я ей на ухо, и она повернулась ко мне. Ее глаза будто бы горели от радости. Она искренне улыбалась, и казалось, она сейчас заключит меня в объятия и будет сжимать так, пока ребра не захрустят. «Ммм», протянула она с блаженным лицом. «Ты чё, пьяная, что ли?» Удивился я. «Ты?» Она не смогла и слова больше выговорить, и лишь уткнулась носом в плечо. «Что это с ней?» Студентов рассаживали друг за другом, и магов со стихией огня было всего с десяток. Когда магов воздуха 15, 30 магов земли и 12 воздуха. Сашки не было среди них. Когда последнего мага посадили на его уже законное место, в столовую вошли преподаватели. Стилистика их одежды не изменилась от слова совсем, и все были такими же гордыми, как и в первый раз. Только вот по президенту было заметно, что он о чем-то задумался. Все же, когда всем сказали встать, поприветствовали, произнесли приветственную речь, президент заговорил. «Среди вас не нашлось ни единого мага, который бы не прошел испытание кристалла. Могу вас заверить, что выдающиеся результаты тоже были, но лучших нет. Мы все равны, вы все равны. Как вы успели заметить, мы рассадили вас строго по цвету вашей стихии. И так вы и будете обучаться в следующие 5 лет. Дело в том, что некоторые занятия будут совмещены, но отныне рядом с вами ваши боевые товарищи или же будущие враги. В зависимости от короны, которой вы будете служить». Последнее предложение президента вызвало некоторый ажиотаж. Ивано пояснил, что среди нас есть и иностранные студенты, и детки князей, кто поддерживает далеко не пророссийскую власть. На что получил кивок понимания, и президент продолжил. «Среди нас есть 3 ученика, результаты которых неординарны». Он подождал, когда гул успокоился, и продолжил. «Я понимаю, что это идет вопреки моим словам, что лучших нет. Но это, я думаю, стоит отметить. Александр Борятинский, чье присутствие вы сейчас не наблюдаете, отчислен. Отсюда его результат неизвестен. Кто знает, возможно, мы отказались от мирового мага». «Он же пропал!» — крикнул кто-то из студентов. «Почему вы говорите об отчислении?» Выскочка втянул голову в плечи, когда до него дошло, что он вводит смуту. Он покинул территорию Академии вне разрешения. Поэтому он сбежал и был отчислен. Еще вопросы? Вопросов не было. Вторая личность. Маргарита фон Паткуль. Результат неординарный. Ее сосуд не окрасился в оттенок стихии, как это было у всех, но зато приобрел долгий золотой цвет. О природе такой стихии магии я еще не слышал. Если учитывать то, что ее фамильяр — жар-птица. Восторженные ахи и охи, взгляды, полные восхищения и зависти, уставились на мою соседку, которая встала, мило улыбнулась и помахала всем ручками. «Труп с золотой магией? Стихией? Как это назвать? Что за херня?» «Ну а теперь...» — он выждал короткую паузу, взглядом призывая всех замолчать. «Вернемся к нашим баранам. А точнее, к Алексею Быкову». Вот тут-то моя пятая точка сжалась. Мне же не показалось, что сосуд окрасился в черный цвет. Нет, определенно не показалось. Про что он хочет сказать? Или про то, что 2 фамильяра били кристалл вместо одного? Я спалился? Меня? Черт! Мне это чертовски не нравится. Студент, судьба которого была менее предугадана, чем ваша, где... Так у вас же контракт. Да. О каком таком предугаданном вы говорите? Студентам очень не понравилось, как начал президент. И вполне возможно, они почувствовали некоторую расслабленность в своих возможностях говорить и перебивать. Их же пока не отчислить. Испытания пройдены. «Молчать!» — рявкнул Лаврентий Лаврентьевич. «Когда я разрешу говорить, вы будете говорить. Уяснили?» Тишина настала мгновенно. «Контракт не означает то, что он будет нашим студентом. Если бы он не прошел испытания, его бы направили на военный полигон. А почему и зачем, вам знать не положено. Однако...» — он задумчиво почесал подбородок. «Наравне с Маргаритой фон Паткуль, сосуд, который считывал его силу, тоже окрасился в цвет, не подходящий ни под одну стихию. И окрашивался он трижды». Взгляды, в которых не было упреков, злости и зависти, а только искреннее удивление, были обращены ко мне. «Два импульса красного цвета и последний». Он замялся. «Черный. Цвет, который до сих пор не ушел в нейтраль. Вибрация кристалла, защищающего и сковывающего врага императора, вибрирует до сих пор». В толпе послышалось перешептывание, а Ваня, Лиза и Мария, перебивая друг друга, начали расспрашивать меня о случившемся, придумывая разные теории. «В общем, я вас всех поздравляю с завершением испытания. Нашивки первокурсников вы получите завтра на первом занятии на перекрестке. А сейчас кушать и отдыхать». У всех принятых студентов не было такой радости, как во все остальные приемы пищи. Все вели себя как-то спокойно, мирно разговаривая друг с другом и не забывая бросать на меня свои взгляды. Мне это, если честно, уже осточертело, но сделать с этим я ничего, увы, не мог. Оставалось лишь дотерпеть до конца обеда и попытаться выловить Лаврентия Лаврентьевича, если он вдруг захочет мне что-то рассказать. Хотя, с какого хера он должен это делать? Он мне не папашка. Маргарита, которая умяла две порции какой-то похлебки, повернулась ко мне и прошептала на ухо своим загробным голосом, голосом того самого трупа. «А теперь, милый мой, нам нужно уединиться и кое о чем поговорить».